Глава третья. Дурацкий сон не шел из головы. Разумеется, это был сон, но сон настолько реальный, что я до сих пор отчетливо помнила каждую деталь, особенно туман, скользящий по коже, и голос, звенящий, как натянутая струна. Почему-то именно такая ассоциация сложилась, и избавиться от нее я уже не могла. Равно как и от воспоминаний легкого прикосновения к щеке, словно чьи-то призрачные пальцы ласкали скулу. Это было настолько странно, что утром я первым делом подбежала к столу. Набросок лежал там, где я его оставила. Дверь в квартиру была заперта на щеколду. Мисс Дженни сидела на подоконнике и умывалась. «Мисс Руа, вы неправильно подчеркнули артикль». «Не может такого быть, Элайджа». «Да нет же, я точно говорю». Мальчик поспешно подтянул к себе учебник Вейлейского и, пролистав, ткнул в правило. «Вот, здесь ставится такой». Я перевела взгляд на страницу, затем в тетрадь, и поняла, что краснею. По ощущениям, до корней волос, потому что правило было простейшим, но я действительно неправильно подчеркнула артикль, когда проверяла работу. Раньше мне никогда не приходилось краснеть перед учеником, потому что ко всем заданиям я подходила педантично и скрупулезно. Сегодня же со мной определенно творилось что-то не то. И это что-то заключилось в зыбком певучем голосе, зовущем меня по имени. Шарлотта. Действительно, вы правы. Простите, пожалуйста. Я улыбнулась. Снимаем недочет. Остается всего две ошибки. «Это вы ошиблись!» Мальчик откинулся на спинку стула, насупился и сложил руки на груди. В отличие от сестры, Элайджа унаследовал рыжие вихры графини и массивную челюсть отца, которая пока еще не обозначилась слишком резко. В свои 8 лет он уже был достаточно крупным мальчиком, но я сомневалась, что он будет высоким. Ни граф, ни графиня выдающимся ростом не отличались, так что, как говорила Эбби, кухарка в доме леди Ребекки, с наибольшей вероятностью все уйдет в кость. «Да, я ошиблась, но я признала свою ошибку. Продолжаем». «Нет!» — заявил юный лорд, пристально глядя на меня. «Нет?» «Но я могу об этом забыть, если вы не заставите меня учить 2 стежка за 1». У меня брови полезли на лоб. Понимая, что невыученный стишок может превратиться в 2, 3, а то и все 10, попытку шантажа пресекла сразу. «Возвращаемся к занятиям, лорд Фейт», — строго сказала я. «А я расскажу маменьке, что вы ошиблись, а маменька скажет папеньке, и он вас выгонит. Она говорит, что вы и так слишком молоды, чтобы меня учить». Прежде чем я успела ответить, дверь приоткрылась. «Лотти!» — шикнула Лина. «Ну вот, и какой тут воспитательный процесс?» Юный лорд тут же полез в нос сразу 2 пальцами, и я шмякнула линейкой по столу. Следовало бы по рукам, но я придерживалась мнения, что бить ребенка даже линейкой, даже слегка, чтобы отвлечь, оскорбительно и чудовищно. Моя гувернантка столь добра не была, и я частенько ходила с ссадинами на ладонях, потому что она не брезговала розгами. Зато теперь я не грызу ногти. «Лорд Фейт, сядьте ровно и продолжайте. Я вернусь через 5 минут». Судя по звукам за спиной, Элайджа корчил мне рожи. Судя по тому, что Лина показала ему кулак, я не ошиблась. Стоило мне выйти и притворить дверь, как я сделала большие глаза. «Лина, сколько раз я тебя просила не приходить во время занятий!» «Вот ты как заговорила!» Подруга сложила руки на груди. «А знаешь что? Я хотела рассказать тебе отличную новость, но теперь уж точно ничего не скажу». Она вздернула подбородок и развернулась, чтобы уйти. «Лина!» — умоляюще воскликнула я. «Твой брат и так ни во что меня не ставит. Это ведь мое первое место, понимаешь? И он прекрасно об этом знает. Точно так же, как и о том, что мы с тобой подруги. А значит, можно творить, что хочешь». «Пожалуйся папеньке!» — Лина надула губы. «Он его выпарит так, что сидеть не сможет». «Лина!» «Что?» А если кто-нибудь увидит, как мы болтаем?» «Да кто? Слуги уже закончили наверху. Папенька по делам уехал. Мачеха убежала к своей родне. Она всегда убегает, как только папенька из дому. И ноет, и жалуется, я уверена. У нее все время глаза на мокром месте». «Может быть, ей просто одиноко?» «Ну да», — фыркнула Лина. «И то, что папенька ее драгоценностями и шелками заваливает, ничего не меняет». «Вообще-то нет», — хотела сказать я, но вместо этого спросила. «Так что ты хотела рассказать? Только быстро». С минуту желание меня проучить боролось с желанием поделиться любопытными новостями. В конце концов, пересилило второе. Подруга схватила меня за рукав и потянула подальше от двери, к слабо мерцающему магическому артефакту-светильнику. Такие теперь были во многих домах, наравне с электрическими. Первые ставили аристократы старой закалки, считая, что из двух зол прогресса надо выбирать меньшее. Второе — просто богатые люди. От газовых светильников отказались почти все, хотя кое-где они еще встречались. «Этот крысёныш наверняка подслушивает», — понизив голос до шепота, она чуть ли не ткнулась мне в ухо губами. «Во-первых, я кое-что узнала. Про твоего Пауля». «Он не мой», — ответила я, хотя в груди сразу стало жарко. Впрочем, Лина тут же остудила в свойственной ей манере. «Он действительно из дельцов. Сколотил свое состояние на производстве этих драндулетов. У него завод в Велее». «Вархан, кажется. Много путешествуют, покровительствуют людям искусства. Собственно, это выставка его рук дело. Он все оплачивает. Сделал огромное пожертвование в фонд музея и даже подарил музею одну из своих скульптур». «Да, теперь понятно, почему вокруг него так плясал мистер Ватинг. Он вообще помешан на искусстве. Вкладывается в восстановление всяких античных скульптур, времен Армалов, если не раньше. Такими деньгами бросается, которыми несколько детских домов в год кормить можно. Разумеется, с ним многие хотят знаться из-за его богатства. Не в достойном обществе, конечно, среди подобного ему сброда, тем более что он никогда не открывает своего лица и редко появляется на публике. Словом, чокнутый», — подвела итог Лина. «Так что держись от него подальше». «Интересно, слова «держись от него подальше» только на меня действуют наоборот? Или дело не в словах?» «А теперь главное!» Глаза Лины возбужденно засверкали. «Папенька сказал, что ты можешь прийти на помолвку, и...» Она выдержала паузу. «Не только! Ты можешь остаться на бал! Заодно и папеньку поблагодаришь лично». «Остаться? На бал?» Коридор перед глазами слегка пошатнулся вместе с витым магическим светильником в форме цветка. Сердце заколотилось с удвоенной силой, а дыхание перехватило. Одно дело думать про бал, представлять, как это будет, и совсем другое — знать, что ты можешь пойти. Только тут поняла, что есть одно маленькое «но». Маленькое «но» моего размера. «У меня нет платья», — выдохнул разочарованно. «До помолвки осталось 2 недели, а даже если бы было больше, это ничего не решает. Все деньги ушли на пальто, которое теперь в крапинку, и не очистишь». «Это ты так думаешь», — гордо изрекла Лина. «Я отдам тебе свое. То бледно-сиреневое с газовым шарфом, в котором я дебютировала. Все равно я его уже не надену, а на тебе его вряд ли кто-нибудь вспомнит». Я вцепилась в запястье Лины с такой силой, что она поморщилась и отняла руку. «Лотти, ты меня поцарапала!» «Прости», — прошептала взволнованно. «Прости, прости, прости! Я просто очень-очень рада. Слов нет, чтобы рассказать, как я тебе благодарна за все, Лина!» Шагнула вперед и порывисто обняла подругу. «Ладно», — проворчала она, выворачиваясь, но было видно, что Лина очень довольна. «Если с этим решили, возвращайся». В эту минуту хлопнула входная дверь, и мы разлетелись в разные стороны, как напуганные воробьи. Я едва успела скользнуть в классную комнату, когда снизу раздался высоковатый голос графа и вторящий ему дворецкого. Их поглотил щелчок притворенной двери. Элайджа, вместо того, чтобы постигать грамматику Велейского, считал ворон. Надо отдать ему должное, заметив меня, тут же уткнулся в тетрадку. Я сделала вид, что ничего не было. В конце концов, мне не положено выходить посреди занятия. Доиграемся мы с Линой когда-нибудь, ой, доиграемся, и ведь влетит обеим. «Ай!» — подскочила на стуле и перехватила усмешку на лице юного лорда. Впрочем, усмешка тут же уступила место сосредоточенности, сквозь которую еще минут пять пробивалось не то хрюканье, не то квахтание, тщетно сдерживаемое, но от этого еще более заметное. Я повертела в руках канцелярскую кнопку, на которую села и заглянула в свои записи по арифметике. «Задам этому паршивцу примеры посложнее. Пусть пыхтит». Отобрала несколько и решила добавить еще пару задач. А потом невольно потянула к себе велейско-энгирийский словарь, чтобы убедиться, что память меня не обманывает. Не обманула. «Ваархан» в переводе с велейского — ястреб.